молча глядя только на горящую свечку. «Полпятого», — прошептал офицер, — «нам пора». Они встали, пожали Павлу руку и ушли. Народный контролер задул свечу, но так и остался сидеть за столом. Гроза поутихла, перебравшись куда-то за город. За окном вспыхивали далекие молнии, и гром уже не вызывал дребезжания стекол. Скоро наступит рассвет. Надо будет будить Дмитрия, чтобы успеть к первой раздаче пищи в рабочей столовой шинельных мастерских. Утром на чистом безоблачном небе светило солнце. Павел и Дмитрий шли в рабочую столовую. Городок уже проснулся. Навстречу контролерам шли с ночной смены уставшие, готовые тут же на дороге свалиться и уснуть женщины. Павел проводил их сочувствующим взглядом. «Знаешь», — сказал он помощнику, — «если б не бессонница, я бы сказал, что это отдых, а не работа». Дмитрий пожал плечами и тут же ощутил легкую боль в мускулах. «Да», — сказал он, — «это, конечно, не то, что противогазы проверять». Павел уловил в интонации Дмитрия явное несогласие, но промолчал. В столовую уж стояла очередь к окошку раздачи. Наевшись, народный контролер Ива Плахов направились к шинельным мастерским, расположенным в здании школы. Солнце палило вовсю. Трава, прибитая к земле ночной грозой, поднималась, чирикали воробьи, и что-то бурчали, сидя на крышах домов, худые голуби. В отведенном для контроля помещении было сыро и прохладно, поэтому Добрынин первым делом раскрыл настежь оба окна, впустив внутрь солнечные лучи. Воплахов тем временем сходил за готовой продукцией. Вернувшись, он бросил на деревянный пол две связки из сшитых минувшей ночью шинелей. «Много там еще?» — спросил Добрынин. «Пять таких». «Ну что ж», — вздохнул Добрынин, — «за работу». Дмитрий вытащил из стоявшей под окном тумбочки несколько ножниц и ножей, взял с подоконника точильный брусок, подточил инструменты. Павел развязал первую связку. Развернул верхнюю шинель, осмотрел ее внимательно, потом надел, попробовал просунуть руки в карманы, и тут же лицо его приобрело обычное рабочее выражение, выражение неудовлетворенности. Правый карман был зашит. Сняв шинель, Добрынин подал ее Дмитрию, кратко произнеся «правый». Воплах уж держал в руке ножницы. Усевшись на табурет, он стал распарывать строчку, а Павел уж осматривал вторую шинель. «Это не брак», — вдруг сказал Дмитрий. «Посмотри». Добрынин поднял голову и увидел в руках помощника пачку папирос. «Тут еще и записка есть», — добавил Воплахов. «Что там?» «Незнакомому герою от Тани Селивановой», — прочитал Воплахов. «Положи это все на тумбочку. Потом разберемся». Распорядился народный контролер и просунул руки в рукава второй шинели. К обеду они проверили три связки шинелей, по 10 штук в каждой. Четыре шинели были отбракованы и лежали в дальнем углу. На тумбочке красовались несколько пачек папирос, тут же рядом были сопроводительные записки. На обед дали густые щи и перловую кашу. Добрынин в считанные минуты все съел и теперь не спеша попивал кисель, рассматривая обедавших работниц шинельных мастерских. Воплахов ел медленно, внимательно разглядывая своего товарища и начальника. Да и вообще он сказал, «Я думаю, что ее здесь нет». «Почему?» — удивился Добрынин. «Если она работала ночью, то сейчас спит». «Да», — Добрынин кивнул, — «действительно. А как ты догадал, что я о ней сейчас думаю?» Уркуемец улыбнулся. «Мы народ умный». Сказал он, и во взгляде его засветилась вдруг упрямая гордость. «Умный ты, умный!» — охладил его Добрынин. «Да только где бы ты был, если бы я тебя за продукты не спас?» Воплахов насупился, и всякая веселость и гордость исчезли с его лица. «Ладно», — сказал Добрынин и допил одним глотком кисель. «Ты не думай, я без тебя давно бы бесполезно в северном льду торчал. А так мы с тобой живы и вместе».